Ха-ха-ха, вот именно, и ловкий змей, и парящий змей также изучили эти техники. Более того, они более опытны, чем я. Цао Чинхуа не смог удержаться от смеха, когда увидел выражение лиц Нежного Снега и остальных. Нежный Снег, теперь ты понимаешь, да, у вас нет никаких шансов выиграть этот конкурс. Вдобавок ко всему, двое посторонних, которых ты привела, всего лишь два игрока 22 уровня. Как они могут соперничать с силой ловкого змея и парящего змея? Нежный Снег, просто признай сейчас свое поражение. Если ты это сделаешь, тебе не придется унижаться еще больше. В это время и ловкий змей, и парящий змей перевели свои взгляды на Ши Фэна и фиолетовое облако, а их глаза заполняло презрение. Как скучно, они последние противники. Так я не могу проверить свои новые техники. Парящий змей разочарованно вздохнул. Если бы я сражался с Нежным Снегом, то, возможно, смог бы проявить часть своей силы. Я слышал, что Е Фэн довольно силен. Ранее он был первым игроком, который вошел в город Белой реки и даже победил сотни игроков в одиночку на начальных этапах божественного домена. Он должен какое-то время продержаться и послужить для вас разминкой, небрежно объяснил Цао Чинхуа, ухмыльнувшись Ши Фэну. В этот момент военный волк открыл рот и сказал: «Вы не должны недооценивать Е Фэна. Я видел видео его сражений. Несмотря на то, что тогда уровень каждого был очень низким, основываясь на том, как Е Фэн двигался и действовал, я гарантирую, что он обладает значительным фундаментом в боевых искусствах. Хотя он еще не постиг зоркий глаз, вы двое должны быть осторожны, сражаясь с ним». После того, как военный волк согласился помочь Цао Чинхуа, он обычно молчал, не говоря ни слова, пока обучал их. Неожиданный и небрежный комментарий военного волка привлек всеобщее внимание. Он, ловкий змей, посмотрел на Ши Фэна, не чувствуя никакой силы или давления, словно от обычного человека. Уголки его рта слегка дернулись, когда парень рассмеялся и сказал: «Большой брат военный волк, ты слишком много беспокоишься. Ты лично учил нас обоих. Против такого любителя в боевых искусствах я могу легко справиться с ним в одиночку». До того, как ловкий змей присоединился к Цао Чинхуа, он никогда не знал, что может применить так много приемов боевых искусств, чтобы играть в игру, подобную божественному домену. Когда Цао Чинхуа впервые пришел к нему, ловкий змей даже не подумал о том, чтобы уходить. В то время он чувствовал, что боевые приемы Нежного Снега были воплощением того, что значит быть экспертом. Однако, после дуэли с военным волком и сокрушительного поражения, ловкий змей понял, что он был всего лишь лягушкой на дне колодца. Это было похоже на встречу с Суперменом. Супермен был созданием человеческого воображения, вымышленным персонажем, который никогда не мог существовать. Но реальность внезапно показала, что такие вымышленные персонажи действительно существуют. Это откровение потрясло веру ловкого змея. Поэтому ловкий змей без колебаний присоединился к Цао Чинхуа и получил специальную подготовку от военного волка. Потратив много времени и усилий, он, наконец, освоил технику зоркого глаза. Постигнув зоркий глаз, ловкий змей наконец осознал, как велика пропасть между ним и военным волком. Если Нежный Снег была вершиной смертных, то после освоения ловким змеем зоркого глаза, он превзошел смертные стандарты. Эти двое находились на совершенно разных уровнях. Эксперты высшего уровня, великие эксперты, они были просто клоунами в глазах ловкого змея. Ловкий змей, перестань нести чушь. У брата военного волка определенно есть свои причины так говорить. Независимо от того, кто столкнется с Е Фэном, вы должны выступить против него в полную силу, поняли? Цао Чинхуа упрекнул ловкого змея, свирепо глядя на ассасина. Да, я понял, ловкий змей поспешно опустил голову. В этот момент были определены бойцы для четвертого матча. Четвертый матч, Е Фэн против парящего змея. Ха-ха-ха, отлично. Так как старший брат военный волк сказал быть осторожным с Е Фэном, то я использую его, чтобы проверить свои новые техники и посмотреть, насколько я улучшился. Парящий змей взволнованно вышел на арену. Парящий змей не был мускулистым мужчиной. Напротив, он был очень худощав. Но несмотря на то, что он был худым, его мышцы были наполнены взрывной силой, как у гепарда. Из всех в команде Цао Чинхуа, военный волк оптимистичнее всего смотрел на парящего змея. Он не только обладал высочайшим боевым талантом, но и скорость, с которой он учился, лишала всех дара речи. Он научился зоркому глазу в два раза быстрее. Более того, Он был прирожденным боевым маньяком. Под наставлениями военного волка парящий змей развивался с невообразимой скоростью, и прямо сейчас он определенно был номер один по силе во всем Уроборосе. Если бы не желание Цао Чинхуа скрыть силу парящего змея, последний давно бы уже попал в список экспертов божественного домена. «Ефен, насколько ты уверен?» – внезапно спросила Нежный Снег, когда Ши Фен собирался выйти на арену. «Если ты не чувствуешь уверенности, просто признай свое поражение. Ты – костяк нулевого крыла. Тебе будет невыгодно потерять тут уровень. Это соревнование было просчетом с моей стороны. Я никак не ожидала, что у Цао Чинхуа в команде будет такой монстр. Мало того, что он сам мощный боец, но он также увеличил силу парящего змея и ловкого змея. Что касается убытков, которые вы понесли, присоединившись ко мне, я заплачу вам 5 миллионов кредитов». По мнению Нежного Снега, Ефен был, несомненно, сильнее парящего змея. Однако, узнав, что парящий змей полностью изменился, даже Нежный Снег не думала, что у нее против него есть много шансов. Насколько сильнее нее может быть Ефен, обещание есть обещание. Поскольку мисс Снег уже пригласила меня сюда, и я согласился помочь, как я могу сбежать без боя? Ши Фен показал слабую улыбку, поднимаясь на арену. Ефен такой дурак. Чжа Юйжу сердито фыркнула. Разве он не видел, насколько силен военный волк? Так как военный волк учил и наставлял парящего змея, даже если он не наравне с военным волком, он, вероятно, не слишком отстает. Ефен просто пытается умереть. Ладно тебе, Юэжу, у каждого свои принципы и стиль поведения. Это моя вина, что я сказала Ефену сдаться без боя, успокоила Чжао Юэжу Нежный Снег. Затем она перевела взгляд на Ши Фена на арене, ее сердце заполнило смесь чувств. Однако, в то время как Нежный Снег и Чжао Юэжу волновались, фиолетовое облако внезапно захихикало и произнесла: «Так как старший брат Ефен дал свое обещание, он его выполнит. Вы можете быть в этом уверены». И Нежный Снег, и Чжао Юйжу повернули головы, чтобы посмотреть на маленькую девочку по имени Фиолетовое Облако. Почему Фиолетовое Облако была так уверена в Ефене? Фиолетовое Облако просто улыбнулось и промолчало. Только она понимала, что это их противники должны волноваться. Парящий змей собирался сражаться ни с кем иным, как с номером один королевства звезд и луны, Асурой одного удара. Глава 405. Техники бесполезны. Увидев уверенную, но молчаливую улыбку фиолетового облака, Чжао Юйжу забеспокоилась. Но она ничего с этой ситуацией не могла сделать, поэтому вернула свое внимание на арену. Нежный Снег, напротив, была очень спокойна, наблюдая за фиолетовым облаком. Раньше, из-за своего гнева от предательства ловкого змея, она бросила на клирика только мимолетный взгляд, не обращая на нее никакого внимания. Теперь, когда Нежный Снег обратила на нее более пристальное внимание, то обнаружила, что, хотя эта маленькая девочка по имени Фиолетовое Облако казалась обычной, энергичной и безобидной, со стороны девочки она чувствовала слабое неописуемое давление. Это было совершенно не похоже на давление, которое излучал военный волк. Военный волк больше походил на дремлющего дикого волка, жестокого, властного и злобного. Что же касается Фиолетовое Облако, то она не знала, как описать эту девушку. Это был первый раз, когда Нежный Снег столкнулась с таким чувством. Фиолетовое Облако было похоже на звездное небо ночью. Тихое, глубокое и внушающее благоговейный трепет. Кто эта маленькая девочка, которую Ефен привел с собой? Нежный Снег была вполне уверена в точности своего шестого чувства. После того, как она начала играть в божественный домен, это шестое чувство только обострилось. Естественно, Фиолетовое Облако заметило, что на нее смотрит Нежный Снег. В ответ она лишь слегка кивнула и игриво улыбнулась снежной богине. Внутри арены Ши Фен и парящий змей смотрели друг на друга, наблюдая за противником. Оба были мечниками, и единственная разница между ними заключалась в их уровне. Ши Фен был только 22 уровня, в то время как парящий змей – 24. С разницей в два уровня и знанием парящим змеем боевой техники зоркого глаза, которая давала ему понимание далеко за пределами среднего человека, битва определенно была наклонена в пользу парящего змея. И все же, несмотря на то, что сигнал к началу битвы уже прозвучал, парящий змей оставался неподвижным. Он стоял там спокойно, без каких-либо видимых намерений броситься на Ши Фена. «Парящий змей, что ты делаешь?» почему ты не двигаешься?» Нерешительность парящего змея озадачила его товарищей по команде. Обычно парящий змей был боевым маньяком, который впадал в неистовство в тот момент, когда начиналась битва. Он никогда не будет вести себя так спокойно, как сейчас. Парящий змей, безусловно, очень талантлив. Военный волк слабо улыбнулся, глядя на неподвижного парящего змея. «Старший брат военный волк, что ты имеешь в виду?» — растерянно спросил ловкий змей. «Когда сражаешься, полагаешься не только на свое физическое мастерство, но и на умственную силу. Нужно сохранять спокойствие, чтобы одержать победу. Парящий змей в настоящее время настраивается», — объяснил военный волк. Действительно, как и сказал военный волк, парящий змей уже не был таким возбужденным, как раньше. Вместо этого в его глазах появился намек на ясность. Внезапно парящий змей обнажил мечи и с мощным топотом бросился к Ши Фэну. Как первый апостол Уробороса, оружие и снаряжение парящего змея говорили сами за себя. Из двух мечей, которыми он владел, один был ранга темного золота, а второй – чистого золота. К тому же, подавляющее большинство его снаряжения тоже было ранга чистого золота. Его экипировка была одной из лучших, доступных в настоящее время в божественном домене. Парящий змей пересек более 20 метров и в одно мгновение оказавшись перед Ши Фэном, он немедленно начал быструю атаку на Ши Фэна. Парящий змей не собирался шутить с Ши Фэном, но, столкнувшись с бомбардировкой парящего змея, Ши Фэн неторопливо обнажил клинок бездны и тень чистилища. Наклонившись вперед, он легко взмахнул двумя мечами и принял боевую стойку. Внезапно, атмосфера на арене изменилась. Все вздрогнули, а по их телам пробежали мурашки. Что, что происходит? Нежный снег чувствовал от Ши Фэна внутри арены что-то странное. Кто этот Е Фэн такой? Цао Чинхуа потрясенно наблюдал за Ши Фэном. Просто изменив свою позицию, Ши Фэн сумел сдержать своего противника, заставляя сердца зрителей бешено биться. Внезапно на арене воцарилась тишина. Встретившись взглядом с Ши Фэном, парящий змей споткнулся, как испуганная птица, резко остановившись. Даже парящий змей не понял, почему он вдруг прекратил наступление. Восстановив самообладание, он продолжил атаку на Ши Фэна. «Твое мужество похвально», — Ши Фэн слабо улыбнулся и кивнул. Хотя голос Ши Фэна был тихим, парящий змей, с его острыми пятью чувствами, мог ясно слышать его слова. В его сердце мгновенно вспыхнула ярость. Активировав лезвие ветра, его скорость атаки на Ши Фэна снова возросла. Однако в тот момент, когда парящий змей оказался в пределах досягаемости, Ши Фэн ударил своего противника с еще большей скоростью. Меч Ши Фэна был быстр как молния, достигая парящей змеи в мгновение ока. Как раз в тот момент, когда клинок бездны собирался рассечь шею парящего змея, произошло нечто странное. Меч, который должен был изначально ударить парящего змея, задел только воздух. Тем временем, верхняя часть тела парящего змея полностью исчезла из поля зрения Ши Фэна. Присмотревшись внимательнее, парящий змей откинулся назад, чтобы избежать смертельного удара Ши Фэна. Как жаль, парящий змей изобразил злорадную улыбку. Прежде чем парящий змей закончил говорить, его два меча полетели в сторону Ши Фэна. Его угол атаки был чрезвычайно сложным и не позволял противнику уклоняться. Не имея лучшего выбора, Ши Фэн активировал защитный клинок, чтобы блокировать две атаки. Затем он воспользовался шансом дистанцироваться от парящего змея. Что здесь происходит? Парящий змей может увернуться от такой быстрой атаки? Чжао Юйжу считала себя экспертом, и ее динамическое зрение было превосходным. По ее мнению, предыдущий удар Ши Фэна был идеальным. Его удар был так быстр, что избежать нападения было невозможно. И все же этот идеальный удар не попал в парящего змея. Вместо этого, тот, кого ударили дважды, оказался Ши Фэном. Это было слишком странно. Внутри арены Ши Фэна смотрел себя на предмет ран. Он нахмурился, увидев насмешливую улыбку на лице парящего змея. «Никогда не думал, что ты так хорошо скрываешь свою силу. Скорость твоей реакции впечатляет. Я и мечник, и самый сильный член 12 апостолов. Как я могу быть медленным?» Парящий змей рассмеялся. «А вот ты меня удивил. Ты смог использовать защитный клинок, когда я атаковал. Твоя реакция тоже немедленная». «Нет, я говорю не об этом», — Ши Фэн покачал головой. «Если быть точным, ты уклонился от моего меча, потому что у тебя быстрая нервная реакция, не так ли?» «А, ты это обнаружил?» — спросил парящий змей, чувствуя легкое удивление. В следующее мгновение он улыбнулся и беззаботно произнес: «Как ты думаешь, ты все еще можешь выиграть, Снег, о чем они говорят?» С любопытством спросила Чжао Юйжу. Многие на зрительских трибунах слышали разговор на арене. Чжао Юйжу была совершенно сбита с толку. «Ты сама видела атаку Ефена. Это был идеальный удар, но парящий змей все равно увернулся. Ты знаешь, как это сделать?» Спросила нежный Снег с мрачным выражением лица. «Не потому ли, что парящий змей обнаружил атаку Шифена, он сумел уклониться?» Чжао Юйжу не понимала, что пыталась ей сказать нежный Снег. «Можно сказать и так, но обнаружить нападение – это одно, а уклониться от него – совсем другое дело. Со скоростью удара Шифена, даже ассасин высшего уровня не сможет уклониться от атаки с такой близкой дистанции. И все же парящий змей сделал именно это. Причина кроется в скорости нервной реакции парящего змея. Когда обычные люди действуют, их мозг проходит через три процесса – восприятие, осознание и самореакция. Требуется время, чтобы пройти через все три стадии. Статистически, среднее время общей реакции человека составляет 0,3 секунды. Лучшие спринтеры, прошедшие тяжелую тренировку, могут сократить ее примерно до 0,15 секунд. Однако, независимо от того, как сильно человек тренируется, он никогда не может снизить скорость передачи своих нейронных сигналов ниже 0,1 секунды. Конечно, это только то, что общеизвестно. Основываясь на времени реакции парящего змея, у него это занимает 0,07 секунды, возможно, около 0,06 секунды. Его реакция намного быстрее, чем у обычного человека. Другими словами, там, где обычный человек может выполнить 3-4 действия за 1 секунду, парящий змей может действовать более десятка раз. Из-за этого, парящий змей не только смог увернуться от меча Шифена, но и смог его ударить 2 раза подряд. Это уже не вопрос техники или тяжелой работы, а талант. Можно сказать, что парящий змей – настоящий боевой гений. Глава 406. Быстрое раскрытие карт. Услышав объяснение нежного Снега, Чжао Юйжу потеряла дар речи. Она была ошеломлена, глядя на парящего змея. В прошлом парящий змей никогда не был так силен. Они и не подозревали, что этот парень обладает таким талантом. Он действительно так хорошо скрывал свою истинную силу. Кто теперь может быть его соперником в ближнем бою? В то время как обычные люди могли начать 3-4 атаки, парящий змей мог начать 14 или 15 атак. Он был непобедим. Скорее всего, единственный способ победить парящего змея – это отойти в сторону и атаковать на расстоянии. В ближнем бою шансов на победу не было. Ха-ха-ха. Ефен действительно заслуживает похвалы за способность разоблачить парящего змея. Однако парящий змей ни за что не проиграет этот матч. На полном достоинстве лице Цао Чинхуа появилась широкая улыбка. Стоит парящему змею выиграть этот матч, соревнованию придет конец, и Цао Чинхуа официально займет пост главы гильдии. Все шло именно так, как он и ожидал. Я просто разминался. Если я стану воспринимать этот бой всерьез, то только стану быстрее. Ты довольно удивителен, раз сумел заблокировать мои 2 последние атаки. Давай посмотрим, сколько атак ты сможешь остановить. Хотя парящий змей был слегка удивлен тем, как быстро Шифен распознал его талант, противник никогда не мог преодолеть его. Не было ни одного мечника, который мог бы его победить. Мечники в основном полагались на свои обычные атаки в бою. Это был класс, который изматывал своих врагов истощением. Если бы он столкнулся с классом дальнего боя, парящий змей мог бы иметь некоторые трудности. Однако против такого же мечника он был практически непобедим со своей скоростью реакции. Более того, он также постиг зоркий глаз. Он мог легко заметить каждое движение своего врага и нанести удар по его слабым местам. Сочетая эту технику боевых искусств с его нечеловеческой скоростью реакции, в ближнем бою он был неуязвим. Как только он сказал это, парящий змей резко топнул по земле, и как яростный шторм, его тело устремилось к Шифену. Прямые атаки, как правило, можно было легко увидеть и справиться с ними. Несмотря на то, что он знал это, парящий змей все же предпочел встретиться с Шифеном лицом к лицу, словно говоря: «Подойди ко мне, если сможешь. Ты хочешь соревноваться в скорости?» Шифен нахмурился еще сильнее. Встреча с парящим змеем, кем-то с таким уникальным талантом, была бы невыгодна для Шифена. Хотя нападение парящего змея имело много недостатков, мечник не боялся противодействий. Даже если бы Шифен атаковал парящего змея, последний мог бы легко обнаружить атаку своим зорким глазом. С быстротой реакции парящего змея, Прежде чем меч Ши Фэна его достигнет, парящий змей уже от него увернется. После чего Ши Фэн активировал ауру ветра кольца семи светил, увеличив скорость своего движения на 40%, скорость атаки на 40% и ловкость на 30%. Затем он бросился вперед, чтобы встретить парящего змея в бою. С головокружительной скоростью парящий змей отправил 16 фантомов мечей, заставляя Ши Фэна бороться с 16 атаками одновременно. Однако после активации ауры ветра, скорость Ши Фэна позволила ему легко отразить все 16 атак. Пока что обе стороны были равны. Несмотря на то, что Ши Фэн имел огромное преимущество в скорости, скорость реакции парящего змея была непревзойденной. Даже если атаки Ши Фэна были быстрее, парящий змей мог мгновенно ответить. Лязг металла неумолимо раздавался по всей арене, шум достиг оглушительного уровня. Каждый раз, когда мечи Ши Фэна и парящего змея встречались, вокруг них рассыпались ослепительные искры. Сердца зрителей бешено колотились, когда они смотрели, как два мечника противостоят друг другу. Каждая атака была слишком быстрой. Каждую секунду была угроза смерти. Малейшая ошибка определила бы победу или поражение. Е Фэн настолько силен, неудивительно, что он был так уверен, потрясенно произнесла Чжао Юэжу. Ее глаза сосредоточились на Ши Фэне на арене, который еще не потерял ни одного ХП. Свирепый змей, который не так давно был воскрешен, кивнул в знак согласия. В такой яростной схватке сам он не продержится и 2 секунд, прежде чем потерпит поражение. Ну конечно, старший брат Е Фэн очень силен. Фиолетовое облако хихикнуло. Что за шутка? Как мог публично признанный эксперт номер один королевства звезд и луны, Асура одного удара, проиграть только потому, что противник обладает особым телосложением? Прекрасно, прекрасно, прекрасно. Твой старший брат Е Фэн самый удивительный. Чжао Юэжу тоже вздохнула с облегчением, увидев выступление Ши Фэна. Если Ши Фэн проиграет этот матч, сегодняшнее соревнование закончится. Между тем, команда Цао Чинхуа была также сильно потрясена сражением, происходящим перед ними. Парящий змей был бесспорным экспертом номер один Урабороса, но такой неизвестный игрок, как Е Фэн, мог противостоять ему на равных. Этот Е Фэн удивительный. Он на самом деле способен справиться с яростным нападением парящего змея. Даже я не могу продержаться так долго. Ловкий змей был слегка удивлен, когда смотрел на расслабленное выражение лица Е Фэна. Впрочем, исход этого поединка скоро будет определен, вдруг сказал военный волк, слабо улыбнувшись. Старший брат военный волк, что ты имеешь в виду? С любопытством спросил ловкий змей. Парящий змей все еще не использовал все, что у него есть. В данный момент он просто исследует Е Фэна. Разве ты не видел, что парящий змей еще не использовало второе ускорение? У военного волка было самое острое зрение среди всех присутствующих, и с первого взгляда он мог сказать, что парящий змей сохранил значительную часть своей силы. Неудивительно, что Е Фэн все еще стоит. Ловкий змей рассмеялся. Пока военный волк и остальные обсуждали бой, внутри арены парящий змей внезапно на несколько шагов отступил, отодвинувшись на небольшое расстояние от Ши Фэна. Ши Фэн тоже не бросился в погоню. Вместо этого он молча наблюдал за воином, стоящим перед ним. «Ты действительно меня удивил. С тех пор, как я научился зоркому глазу, ты был первым человеком, который продержался против меня так долго. Как насчет этого? Если ты присоединишься к нам, большой брат военный волк поможет тебе стать еще сильнее, чем сейчас. Что касается вознаграждения, которое предложила Нежный Снег, я думаю, что теперь, когда брат Цао увидел, на что ты способен, он без колебаний удвоит эту сумму», сказал парящий змей, уверенно улыбаясь Ши Фэну. Даже с его нечеловеческой скоростью реакции парящему змею было чрезвычайно трудно противостоять атакам Ши Фэна. Удары Ши Фэна были просто слишком быстрыми, настолько, что, если бы он не заметил траекторию атаки заранее, было бы невозможно уклониться или блокировать их. Если бы на его месте стоял ассасин ловкий змей, битва давно бы закончилась. Только такой талантливый человек, как он, мог избежать атак Ши Фэна. Цао Чинхуа не может позволить себе дать мне то, что я хочу. Так что забудь об этом, сказал Ши Фэн, качая головой. Как жаль, тогда умри. Улыбка парящего змея моментально превратилась во что-то зловещее. В мгновение ока он запустил 18 фантомов мечей, блокируя все пути отступления Ши Фэна. Хотя 18 фантомов мечей не казались быстрыми, Ши Фэн знал, что парящий змей больше не сдерживается. К каждому из этих 18 ударов меча парящий змей применил второе ускорение. Когда 18 фантомов мечей должны были достичь своей цели, Ши Фэн одновременно активировал мощь чистилища, порыв ветра, лезвие ветра и всадника ветра, и вместо того, чтобы отступить, он бросился вперед, чтобы встретить приближающиеся атаки. Ши Фэн был как призрак. В мгновение ока он пробрался сквозь пробелы между фантомами меча парящего змея. Когда Ши Фэн и парящий змей столкнулись, на теле последнего появилась серебристо-серая вспышка. Время, которое потребовалось им двоим, чтобы скрестить мечи, длилось всего мгновение. Но по какой-то причине, из тела парящего змея брызнула струя крови, окрашивая пол. Вслед за этим парящий змей издал мучительный вопль и рухнул на землю. Чего? Что случилось? При таком внезапном развитии событий толпа затихла, и только крик парящего змея эхом разнесся по всей арене. Глава 407. Финальный бой. Что только что произошло? Почему парящий змей пал даже после использования второго ускорения? Когда парящего змея атаковали, взревел Цао Чинхуа. Цао Чинхуа просто не мог поверить в то, что он только что увидел. Со своего места он мог наблюдать за всей битвой, но не имел ни малейшего представления о том, что только что произошло между двумя воинами. Это было просто смешно. На самом деле, не только Цао Чинхуа был сбит с толку. Никто из зрителей не понимал, что сейчас случилось. Толпа увидела, как Ши Фэн нырнул головой вперед в фантомы меча парящего змея, а затем внезапно исчез. Прежде чем они поняли это, Ши Фэн уже прошел мимо тела парящего змея. Тем временем на парящем змее появились многочисленные раны от меча, из которых хлестала кровь. В этом поединке, как ни крути, парящий змей уже одержал свою победу, однако истинный исход сражения был совершенно неожиданным. На мгновение никто не мог принять эту реальность. Как инструктор парящего змея, военный волк был хорошо знаком с силой этого парня. Военный волк и сам также являлся экспертом с пугающей боевой мощью. Однако, став свидетелем этой сцены, он тоже нашел ее невероятной, настолько, что был потрясен больше, чем все остальные присутствующие. Чем выше ты будешь, тем лучше будет вид. Другие, возможно, не поняли бы, что произошло, но военный волк видел некоторые подсказки. Однако его замешательство было вызвано именно тем, что он увидел. Хотя скорость Ши Фэна была действительно пугающей, она не была на уровне становления невидимой. Однако, как только Ши Фэн приблизился к парящему змею, он внезапно исчез. К тому времени, когда военный волк снова заметил Ши Фэна, тот уже был рядом с парящим змеем, и их плечи соприкасались. Другими словами, когда Ши Фэн бросился на парящего змея, он исчез из поля зрения не из-за скорости, а потому что разум военного волка не смог воспринять Ши Фэна. Даже парящий змей, который использовал зоркий глаз и свою нечеловеческую скорость реакции, не смог воспринять Ши Фэна. Это было то, что совершенно сбило с толку военного волка. Как Ши Фэн достиг такого подвига? Второе ускорение было техникой, применяемой, чтобы запутать глаза, используя ускорение, чтобы поймать врага врасплох и атаковать его слепое пятно. При этой технике у врагов все равно будет небольшое окно для реакции. Тем не менее, техника Ши Фэна не давала его врагам даже такого короткого времени до того, как его меч приземлился. После того, как парящий змей умер, он сбросил золотой наплечник 20 уровня, который Ши Фэн небрежно положил в сумку. Ши Фэн также тайно собрал бессмертную душу. Теперь ему нужно было уже не 10 тысяч, а всего лишь 9999. После того, как парящий змей лишился своей бессмертной души, он не только потерял уровень, но ему также было запрещено на некоторое время входить в божественный домен. Что касается того, как долго он будет отстранен от игры, даже Ши Фэн не знал. Если повезет, то это будет 1-2 дня, если нет, парящий змей не сможет войти в систему в течение 3 или 4 дней. Проще говоря, парящему змею придется некоторое время побыть за кадром. Е Фэн, как тебе удалось победить парящего змея? Чжао Юэжу, не в силах сдержать свое любопытство, сразу же подошла к нему и спросила, когда увидела, как Ши Фэн покидает арену. У нее было слишком много вопросов о битве. Из-за этого матча Чжао Юэжу внезапно почувствовала себя совершенно невежественным нубом, который только начал играть в игры. Несмотря на то, что она видела все своими глазами, она не имела ни малейшего представления о том, что на самом деле произошло. Хочешь знать, Ши Фэн был слегка удивлен, когда увидел спешащую к нему взволнованную женщину. Он никогда не ожидал, что Чжао Юйжу будет первой, кто его спросит. Кивнула Чжао Юйжу, и в ее глазах мелькнуло предвкушение. Чжао Юйжу было очень любопытно, как Ши Фэну удалось не только увернуться от 18 фантомов меча, но и нейтрализовать нечеловеческую скорость реакции парящего змея, мгновенно его убив. Подумав немного, Ши Фэн серьезно сказал: «Я просто подошел к нему и ударил его 3 раза, вот и все». Все присутствующие тут же лишились дара речи. Чжао Юйжу собиралась схватить Ши Фэна и придушить, если бы ее не удержал нежный снег. «Ладно, Юйжу, у каждого свои секреты, ты не можешь заставить его рассказать о них. Теперь, когда мы выиграли 4-й матч, у каждой стороны есть 2 победы и 2 поражения. Этот результат, все благодаря Е Фэну. Следующий матч определит результат этого соревнования». В этот момент, нежный снег была очень счастлива, что она подумала о приглашении Е Фэна, когда готовилась к этому соревнованию. Хотя она чувствовала, что у Е Фэна был хороший шанс обеспечить ей победу, она никогда не ожидала, что парень так ее удивит. Несмотря на то, что Е Фэн столкнулся со значительно улучшенным первым апостолом, парящим змеем, он победил его с подавляющей силой. Такого результата она никак не ожидала. Нежному снегу было очень трудно поверить, что такой эксперт все это время оставался неизвестным. Может быть, потому что они были слишком слабы, чтобы встретиться с такими экспертами, или потому, что эти эксперты любили играть роль слабаков. Даже нежный снег не знала наверняка. Однако несколько сегодняшних боев определенно расширили ее кругозор. Она действительно не могла понять, что это за гильдия «Нулевое крыло». Сначала был «Черное пламя». Теперь боевая мощь Е Фэна оказалась не на йоту ниже, а может быть даже выше, чем у «Черного пламени». Конечно, «Черное пламя» никогда не показывал свою истинную силу публике, поэтому нежный снег не могла быть уверена в том, кто был сильнее. Как бы то ни было, эти двое были настоящими монстрами. Старший брат Е Фэн, что случилось? Фиолетовое облако чувствовало, что с ним что-то не так. Как только Ши Фэн покинул арену, он сразу же сел на места на первом ряду. Теперь его лоб покрылся испариной. Ши Фэн явно был подавлен и казался истощенным. Ничего страшного. Просто интенсивное сражение истощило мою ментальную силу. Немного отдохнув, я буду в порядке. Ты должна подготовиться к следующему матчу, тихо ответил Ши Фэн, не пытаясь скрыть свою нынешнюю слабость. Хотя сейчас он был измотан, его переполняла радость. Все думали, что он победил парящего змея без особых усилий. Но на самом деле было нелегко уклониться от 18 фантомов меча, нанося смертельный удар. Если бы молодой человек не был повышен до святого мечника 1-го порядка, что значительно увеличило его атрибуты, а те, в свою очередь, физическую силу, он, возможно, не смог бы использовать пустые шаги для финта. Хотя у Ши Фэна были другие методы борьбы с парящим змеем, он решил рискнуть, потому что хотел прорваться через свой личный барьер и улучшить себя. К счастью, его авантюра удалась. Под огромным давлением от парящего змея, Ши Фэн, наконец, достиг прорыва и использовал работу ног, которую в прошлом никогда не мог применять. Пустые шаги. Пустые шаги были продвинутой техникой ног, которая позволяла удалить их присутствие из ума противника. В прошлом очень немногие эксперты высшего уровня успешно овладели такой продвинутой работой ног. Что касается Ши Фэна, который тогда был просто первоклассным экспертом, то он мог преуспеть только в своих мечтах. Чтобы научиться этой продвинутой работе ног, Ши Фэн провел бесчисленные исследования и испытания, и все же ему это никогда не удавалось. Эта работа ног обладала чрезвычайно высоким требованием движения и дыхания человека. Это была не та техника, которую обычные люди могли легко освоить. Тем не менее телосложение Ши Фэна значительно улучшилось после того, как он перешел в другой класс. Его контроль над своим телом также улучшился. К тому же, в настоящее время он играл в игру через виртуальную игровую кабину. Таким образом, Ши Фэн всегда думал о том, чтобы попробовать эту технику ног, только он так и не нашел такой возможности. К счастью, парящий змей создал для него идеальный шанс. Под надвигающейся угрозой смерти, давление позволило Ши Фэну, наконец, прорваться через этот недостижимый барьер. Пока Ши Фэн все еще испытывал радость от своего собственного прорыва, начался 5-й матч соревнования. 5-й матч. Фиолетовое облако против ловкого змея. Глава 408. Уровень против порядка. Ошеломляющая победа Ши Фэна во время 4-го матча, несомненно, сформировала темные облака в сердце Цао Чинхуа. Как будто что-то застряло у него в горле, Цао Чинхуа почувствовал себя крайне неуютно. Почему парящий змей не воскрес? Цао Чинхуа был в плохом настроении. Если Ши Фэн был настолько силен, то девушка-клирик, которая пришла с ним, тоже должна быть необыкновенной. Возможно, она знает ту же технику, что и он. Даже сейчас Цао Чинхуа понятия не имел, что Ши Фэн сделал. Скорее всего, только парящий змей мог знать, что это за техника. Поскольку парящий змей все еще отсутствовал, Цао Чинхуа овладела тревога. В настоящее время в соревновании была ничья, и ловкий змей и фиолетовое облако столкнутся в финальном матче. Ловкий змей был ассасином, хотя у него имелось абсолютное преимущество перед клириком, и он научился зоркому глазу и второму ускорению. Они были бесполезны против техники Ши Фэна. Брат Цао, почему парящий змей вышел из системы и все еще находится в автономном режиме? Я вообще не могу с ним связаться, сообщил ловкий змей. В этот момент ловкий змей тоже паниковал, боясь, что его противник будет знать ту же технику, что и в предыдущем поединке. Если он проиграет, с Цао Чинхуа будет покончено. Его жизнь тоже не будет легкой. Цао Чинхуа побледнел, глядя на окно статуса парящего змея. Ему хотелось выйти из системы и задушить эту парящую гадюку. Прогуливаться в такой ответственный момент, это ему что, игрушки? Лидер гильдии Цао, тебе не стоит так волноваться. Хотя Е Фэн очень могуществен, эта женщина-клирик отличается от таких, как Е Фэн и я, внезапно заговорил военный волк. Брат военный волк, ты уверен? Цао сомневался. Если бы фиолетовое облако не было мастером боевых искусств, как Е Фэн и военный волк, то даже если бы она обладала мощными техниками, Цао Чинхуа ни о чем было бы беспокоиться. В конце концов, клирик – это все еще клирик. Да, у нее нет той уникальной ауры, которой обладают такие люди, как мы. Я гарантирую это, подтвердил военный волк, кивая. Превосходно. Лицо Цао Чинхуа озарилось улыбкой облегчения. Затем он перевел взгляд на другую команду, пробормотав холодным тоном. Нежный снег, о, нежный снег. Хотя ты пригласила эксперта такого калибра, в конце концов, ты все равно на шаг позади. Ловкий змей, не разочаровывай меня. Брат Цао, будьте уверены, она всего лишь клирик 22 уровня. Я мог бы победить ее без особых усилий еще до того, как прошел специальную подготовку. Ловкий змей зловеще ухмыльнулся, взглянув на фиолетовое облако, которое уже вышло на арену. Сейчас он был на 24 уровне. Для эксперта преимущество двух уровней имело большое значение. Вслед за ней на арену вышел и ловкий змей. Между тем, сидя на зрительских трибунах, военный волк казался равнодушным. На его лице не было ни малейшего намека на улыбку. По правде говоря, он закончил только половину своего заявления. Фиолетовое облако действительно не обладало уникальной аурой мастера боевых искусств. Однако с его острыми чувствами, военный волк ощущал от нее слабую опасность. Эта опасность немного отличалась от опасности свирепого зверя. Это было почти как божественное давление. Какую же тайну скрывает эта женщина-клирик? Хотя военный волк и не пытался хвастаться, в божественном домене было немного людей, которых он боялся. Даже если бы он столкнулся с кем-то, кто мог бы запугать его, это определенно не была бы маленькая девочка, стоящая на арене. И все же было в ней что-то такое, что заставило его задуматься. В это время на стороне нежного снега было не менее напряженно. «Е Фэн, с облаком действительно все будет в порядке?» – спросила Чжао Юэжу, садясь рядом с Ши Фэном. Она хотела услышать от него прямой ответ. Хотя она и не знала почему, Чжао Юэжу казалось, что Ши Фэн знает что-то, чего не знает она. «Все должно быть в порядке», – неуверенно ответил Ши Фэн. «Должно, что значит должно? Если облако проиграет, снегу придется навсегда покинуть божественный домен. Ты хочешь, чтобы она проиграла?» — фыркнула Чжао Юэжу. Слушая слова Чжао Юэжу, Ши Фэн внезапно потерял дар речи. Юэжу. Нежный снег ее оборвала. Подумать только, что ее подруга все еще может в такое время так шутить. Нежный снег была немного знакома с характером Ши Фэна. Ши Фэн никогда не говорил без уверенности. Если он так сказал, значит, это правда. В противном случае, он бы промолчал, но Чжао Юэжу знала, что ее расспросы ничего не изменит. Она только хотела получить подтверждение от Ши Фэна, чтобы чувствовать себя более непринужденно. «Я действительно не знаю. Текущая сила ловкого змея, особенно после овладения такими боевыми приемами, как зоркий глаз и второе ускорение, является для меня полной загадкой. Что касается текущего прогресса облака, я тоже не знаю. Однако она должна быть достаточно сильной. По крайней мере, без зоркого глаза и второго ускорения ловкий змей вообще не стал бы для нее проблемой. Но теперь я не знаю. Мы можем только подождать и посмотреть, объяснил Ши Фэн, понимая тревогу Чжао Юэжу. До появления военного волка Ши Фэн был уверен в победе фиолетового облака, независимо от того, с кем она будет сражаться. Но сейчас выяснилось, что ловкий змей изучил боевые приемы, которые знали очень немногие эксперты. Конечно, хотя ловкий змей имел преимущество уровней и техник, фиолетовое облако обладало преимуществом уровней. Проще говоря, результаты этого матча были неизвестны. Выслушав объяснение Ши Фэна, Чжао Юэжу занервничала еще больше. Разве это не то же самое, что вообще ничего не сказать? Нежный снег, напротив, была сильно удивлена. Со слов Ши Фэна, фиолетовое облако на самом деле превосходило ловкого змея. Ловкий змей изначально был одним из лучших бойцов Уробороса, и даже нежный снег не смогла бы одержать легкую победу, если бы они сражались. Но когда Ши Фэн говорил, он был уверен, что заставляло ему верить. Фиолетовое облако была всего лишь юной девушкой лет 16-17. Как она может быть такой сильной? Если утверждение Ши Фэна было правдой, то надежда еще оставалась. Кроме того, фиолетовое облако было классом дальнего боя. Ей было бы легче иметь дело с такими техниками, как зоркий глаз и второе ускорение. Внезапно таймер обратного отсчета над ареной закончился. Тут же ловкий змей активировал стелс и исчез. Нужно было признать, что ловкий змей действительно был одним из лучших бойцов Уробороса. После входа в состояние невидимости все его движения стали бесшумными. Он был даже более скрытным, чем абсолютное небо, и даже Ши Фэн, который наблюдал за ним со зрительских трибун, не мог сказать точное местоположение ловкого змея. Время мало-помалу шло. Кроме фиолетового облака, на арене больше никого не было видно. Однако ловкий змей не выказал ни малейшего намерения двигаться. В результате со временем атмосфера на арене становилась все более напряженной. Это был один из методов, часто используемый ассасинами. Делая так, они могли внушить своей цели паранойю, истощая ее умственную стойкость. Как только их цель расслабится, ассасины начнут смертельную атаку. Поэтому многие игроки ненавидели иметь дело с ассасинами. В конце концов, было утомительно оставаться в состоянии повышенной готовности в течение длительного периода времени. Следовательно, ассасины имели естественное преимущество в борьбе против всех классов. Хех, вот это у тебя терпение, малышка. Посмотрим, как долго ты продержишься. Как только ты расслабишься, ты умрешь. В этот момент ловкий змей стоял всего в 10 метрах от фиолетового облака. Для ассасина, ориентированного на ловкость, мгновение, все, что необходимо, чтобы пересечь это расстояние. Глава 409. Разница порядков. Секунды шли. Толпа, сидевшая на зрительских трибунах, поздвигалась к краю своих мест. Хотя это не они сражались, они были сосредоточены на битве не меньше, чем бойцы на арене. Это был финальный матч. Результат этого матча определил бы судьбы обеих сторон. Победитель станет лидером гильдии Уробороса, а члены их команды получат успех и престиж. Однако проигравший должен будет навсегда покинуть божественный домен, и тем, кто за ним следовал, в будущем придется несладко. В результате напряжение на трибунах стало практически осязаемым. Даже старейшины, наблюдавшие за боем со стороны, чувствовали тяжесть. Ловкий змей, покажись, если посмеешь. Прошло уже больше 20 минут, а ты все еще ведешь себя как трус. Даже с преимуществом твоего класса, ты так грязно играешь, тебе не стыдно? Крикнула Чжао Юэжу, ее серповидные брови напряглись, когда она нахмурилась, глядя на тихую арену. С самого начала ловкий змей не проявлял никаких признаков нападения. Чжао Юэжу очень хотелось броситься на арену и сразиться с ассасином бок о бок с фиолетовым облаком. Ловкий змей оказался хитрым. Чтобы одержать победу, он охотно действовал бессовестно. Чтобы защититься от своего противника, фиолетовое облако должна была оставаться на чеку, фокусируя свои чувства, чтобы обнаружить любое движение. В лучшем случае обычный человек мог сохранять концентрацию только в течение получаса или около того. Если ей немного помочь, она не только сильно истощит свою умственную силу, но и станет восприимчива к отвлекающим факторам, и вскоре неосознанно продемонстрирует недостатки в своей защите. Это был своего рода защитный механизм, а значит, это было неизбежно. Между тем матч продолжался уже почти полчаса. Даже Чжао Юйжу почувствовала, что ее концентрация достигла предела. Если это безвыходное положение затянется еще на какое-то время, она точно дрогнет. Когда эксперты сражаются друг с другом, даже малейшее отвлечение внимания может означать смерть. Ха-ха-ха, мы никогда не устанавливаем лимит времени на матче, поэтому им решать, как они сражаются. Если хотите кого-то винить, вините себя за то, что не подумали об этом заранее. Тебе не кажется, что уже слишком поздно сожалеть об этом? Торжествующе рассмеялся черносердечная стрела. Чжао Юйжу внезапно лишилась дара речи. Это была правда. Это они не установили лимит времени для этого соревнования. Но никто никогда не ожидал, что ловкий змей сделает что-то настолько коварное. Первоначально Чжао Юйжу думала, что она знает, как низко опустится ловкий змей. Однако, похоже, девушка все еще недооценивала коварного ублюдка. Оказалось, что у него нет даже элементарного самоуважения эксперта. На самом деле, он планировал затянуть матч более чем на полчаса. Это моя ошибка. Я забыла установить лимит времени, хотя знала, что мы столкнемся со Сейном, с раскаянием произнесла Нежный Снег, наблюдая за фиолетовым облаком, у которой уже начали проявляться признаки умственного истощения. Она допустила ошибку во время такого важного соревнования. Без сомнения, ее ошибка значительно уменьшила шансы фиолетового облака на победу. Не надо так нервничать. Просто смотри. Я думаю, что фиолетовое облако знает, чего ожидать, посоветовал Ши Фэн. Его взгляд также был устремлен на своего товарища по гильдии. Но, расслабься. В этот момент Ши Фэн не испытывал ни малейшего беспокойства. Хотя ловкий змей был очень искусен, ему еще предстояло пройти долгий путь, если он хотел победить фиолетовое облако. Наконец, с начала матча прошло полчаса. Кажется, что эта маленькая девочка близка к своему пределу. Все это время ловкий змей внимательно наблюдал за фиолетовым облаком издали. На самом деле у него было достаточно шансов сделать свой ход за эти полчаса. Однако он сопротивлялся. Чтобы быть на 100% уверенным, что он убьет клирика, ассасин решил подождать до этого момента. На лбу фиолетового облака уже выступил пот. Было очевидно, что ее концентрация достигла предела. Ловкий змей даже намеренно поскользнулся и издал небольшой шум, когда был примерно в 10 метрах от нее. Эксперт с острыми чувствами мог бы обнаружить звук, но фиолетовое облако вообще его не заметило. Конечно же, она устала. Ловкий змей был вне себя от радости. Затем он подошел к спине фиолетового облака и бесшумно приблизился. 10 метров, 5 метров, 3 метра. Вскоре ловкий змей появился за фиолетовым облаком и обнажил свой сверкающий кинжал, прежде чем вонзить его между плеч девушки. Засада. Засада приводила цель в состояние обморока на 4 секунды. На ранних стадиях божественного домена навыки удаления контроля были крайне редки. Как только его атака попадет, ловкий змей мог быстро убить ее с цепочкой навыков. Чтобы обеспечить себе победу, ловкий змей даже использовал второе ускорение. Даже если фиолетовое облако обнаружит его атаку, то все равно не сможет ее блокировать. За мгновение до того, как кинжал ловкого змея погрузился в клирика, фиолетовое облако издало мощный рев. Ужасающий рев. Ужасающий рев приводил всех врагов в радиусе 8 метров в состояние испуга. Испугавшись, игроки теряли контроль над своим телом. Внезапно, фиолетовое облако поразило засада, и она вошла в состояние обморока, в то время как ловкий змей оказался под эффектом испуга ужасающего рева. Облако невероятное. Ей действительно удалось использовать ужасающий рев в самую последнюю секунду. Теперь ни одна из сторон не может напасть друг на друга. Более того, теперь, когда ловкий змей стал видим, он также потерял инициативу в этом сражении. Как только облако дистанцируется от ловкого змея, она сможет измотать его и прикончить, воскликнула Чжао Юйжу, увидев выступление фиолетового облака. Однако Нежный Снег опровергла. Нет, Снег, есть проблема? С любопытством спросила Чжао Юйжу. Ловкий змей, 24-го, а облако, только 22-го уровня. Хотя оба их навыка контроля имеют продолжительность 4 секунды, поскольку ловкий змей на 2 уровня выше, эффект ужасающего рева облака определенно будет немного слабее. Весьма вероятно, что эффект навыка продлится всего 3,5 секунды. Однако облако останется недееспособной в течение целых 4 секунд. В эти полсекунды ловкий змей может сделать многое, произнесла нежный снег с мрачным выражением лица. Хотя контратака фиолетового облака была великолепна, между ними был небольшой разрыв в уровне. Значит ли это, что мы проиграли? Выражение лица Чжао Юйжу внезапно поникло. Цао Чинхуа тоже победоносно улыбнулся. Как только эффект контроля на ловком змее закончится, результат этого поединка будет высечен в камне. Однако Ши Фэн внезапно улыбнулся и сказал: «Нет, мы победили». «Победили?» Чжао Юйжу повернулась, чтобы посмотреть на Ши Фэна, зашептав: «Но обморок облака продлится дольше, чем у ловкого змея. Скоро узнаешь», — рассмеялся Ши Фэн. «Что?» — Ши Фэн смутил каждого зрителя. Однако, поскольку такой эксперт, как Ши Фэн, сказал такое, у него имелись свои причины. «Что за чушь?» — усмехнулся черносердечная стрела, глядя на Ши Фэна вдалеке. Насмехаясь, он произнес: «Это здравый смысл. Подавление уровня в божественном домене очень серьезно. Может, человек начнет страдать от непосредственного подавления, если есть разница минимум в 3 уровня. Но, хотя ловкий змей всего на 2 уровня выше, этого достаточно, чтобы значительно ослабить эффект навыка. Что за невежественный дурак?» Однако прежде чем черносердечная стрела смог закончить, внутри арены фиолетовое облако внезапно опередило ловкого змея. «Нет, как это возможно?» Не прошло и 3 секунд. Глаза черносердечной стрелы чуть не вылезли из орбит. Ши Фэн был единственным игроком, который не был удивлен. Никто из них не мог понять, как фиолетовое облако очухалось первой. «Как жаль, ты можешь быть на 2 уровня выше меня, но я на 1 порядок выше тебя». Фиолетовое облако посмотрело на ловкого змея, который в данный момент неудержимо дрожал на месте, слабо улыбаясь и размахивая посохом. Затем под ногами ловкого змея образовался массив черной магии. «Хорошо, у меня еще есть шанс». Ловкий змей, начавший было отчаиваться, вдруг увидел надежду. Фиолетовое облако по глупости выбрало заклинание с большим временем каста. Хотя ловкий змей все еще не мог контролировать свое тело, он мог видеть и слышать без каких-либо проблем. Магическому массиву, сформировавшемуся под ним, требовалась 1 секунда, чтобы завершиться. Между тем, он был менее чем в 1 секунде от достижения 3,5 секундной продолжительности своего опасного состояния. Тогда он сможет использовать исчезновение, чтобы избежать заклинания фиолетового облака. Но, как будто не зная об этом факте, фиолетовое облако продолжало читать свое заклинание. Тогда же, когда 3,5 секунды были почти закончены, и ловкий змей собирался использовать исчезновение, что происходит? Ловкий змей вдруг заметил, что он все еще не контролирует свое собственное тело. Тем временем, вызванный фиолетовым облаком магический массив начал активироваться. Продвинутое заклинание первого порядка. Черный гроб. Глава 410. Непредсказуемый астромант. Что такое с ловким змеем? Спросил Цао Чинхуа, все это время уделявший внимание системным часам. Разве он не на 2 уровня выше той девушки-клирика? Ловкий змей явно был выведен из строя уже более 3,5 секунд, но он до сих пор находился под эффектом страха. Тем временем фиолетовое облако уже давно вернуло себе свободу. Эта серия событий полностью разрушила представление Цао Чинхуа о божественном домене. Даже Чжао Юйжу, которая думала, что они проиграли, была ошеломлена тем, что она увидела. Взгляд нежного снега тоже выражал недоверие, когда она наблюдала за битвой на арене. Сцена, происходившая перед ней, не имела никакого смысла. В толпе только Ши Фэн знал, что ловкий змей попал в ловушку. По сравнению с подавлением уровня, подавление порядка было намного более мощным. Это все равно, что сравнивать кулак младенца и взрослого. Бойцы находились на совершенно разных уровнях. Как игрок первого порядка, даже если бы фиолетовое облако сражалось с игроком нулевого порядка, который был бы на 10 уровней ее выше, навыки контроля девушки со стопроцентной вероятностью были бы более эффективны и приоритетнее. С другой стороны, когда игрок нулевого порядка использовал навык контроля против игрока первого порядка на 10 уровней ниже их, эффект их навыков контроля ослабнет по крайней мере процентов на 30. Это была суровая реальность разрыва в порядках. Вот почему высокопорядковые игроки были так ценны и так подавляюще сильны. Прежде чем кто-либо на зрительских трибунах смог как следует проанализировать ситуацию, фиолетовое облако запечатало своего противника внутри темного и молчаливого барьера. Ловкий змей чувствовал себя так, словно его заперли в огромном гробу. Этот барьер ошеломил толпу зрителей. Всех, кроме Ши Фэна, конечно. Никто не знал, насколько мощным был этот черный гроб, и они не знали, что в нем было особенного. Однако каждый присутствующий игрок являлся экспертом, и когда толпа смотрела на черный как смоль барьер, они чувствовали, что их души дрожат от страха. Черный гроб был подобен гигантскому зверю, и тех, кого он пожрет, ждет только смерть. Поймав ловкого змея в ловушку внутри черного гроба, фиолетовое облако тут же отдалилось от него. Через 3 секунды черный гроб постепенно рассеивался. К тому времени, когда он исчез, фиолетовое облако было уже более чем в 20 метрах от ловкого змея. Даже если ловкий змей захочет начать контратаку, ему будет крайне трудно сделать это с такого расстояния. А, что происходит? Почему я не получил никакого урона? Ловкий змей изначально думал, что он точно труп. В конце концов, продвинутое заклинание, которое заняло целую секунду, должно быть пугающе мощным. Однако на самом деле он оказался невредим. Это из-за моего уровня урон заклинания был аннулирован, а может, это всего лишь заклинание контроля? Ловкий змей расслабился. Затем он сосредоточил свой взгляд на фиолетовом облаке вдалеке. Хотя это расстояние было для него несколько невыгодно, у ассасина имелось много способов решить эту незначительную проблему. Внезапно фиолетовое облако взмахнуло своим посохом, и с неба спустилась святая кара, падая на ассасина. В ответ ловкий змей усмехнулся и начал двигаться. Без особых усилий он увернулся от атаки и бросился на фиолетовое облако. Но ловкий змей быстро обнаружил, что что-то не так. Каким-то образом его здоровье внезапно упало на 500 единиц, а мгновение спустя, еще на 500 единиц. Ловкий змей имел лишь чуть больше 3000 энер. Теперь, когда он внезапно потерял 1000 энер, у него осталось только около 2000 энер. Но по мне ничего не попало. Ловкий змей был на 100% уверен, что он избежал святой кары. Прежде чем ловкий змей успел сообразить, что произошло, фиолетовое облако послало в его сторону еще один шквал святой кары. Ловкий змей снова двинулся вперед, чтобы увернуться от атак. Тем не менее он потерял еще 500 энер, как только двинулся. Фиолетовое облако снова послало атаку. Зная, что он больше не может позволить себе терять здоровье, ловкий змей начал использовать свои кинжалы, чтобы отбиваться от святой кары. На этот раз он не получил никаких повреждений. «Меня раскрыли», — фиолетовое облако хихикнуло. Астроманты владели очень немногими заклинаниями, наносящими большой урон. Большинство их атак были странными и непредсказуемыми. Именно это обнаружило фиолетовое облако, изучив свой новый класс. Даже до сих пор фиолетовое облако не смогла полностью постичь истинную сущность астроманта. Черный гроб был одним из таких навыков. Любые игроки, пойманные заклинанием, теряли здоровье, когда двигались. Между тем, количество здоровья, которое они теряли, зависело от интеллекта заклинателя. Кроме того, черный гроб также имел эффект тишины. Это заклинание творило чудеса на классах ближнего боя. К этому времени ловкий змей уже уловил общую суть ситуации. Однако когда он подумал о том, что не может ни двигаться, ни использовать какие-либо навыки, а только терпеть побои, то внезапно стал угрюмым. Толпа также была поражена, увидев эффект навыка фиолетового облака. Этот навык настолько силен. Так вот почему младшая сестра облака использовала его. Ловкий змей точно труп. К тому времени, как он доберется до младшей сестры облака, его здоровье дойдет до нуля, — воскликнула Чжа Юэжу. «Хотя это мощный ход, у него есть явный недостаток», — сказал Ши Фэн, улыбаясь. «Недостаток?» — Чжа Юэжу задумалась, но быстро поняла. Через мгновение ее взволнованное сердце замерло. Поскольку ловкий змей терял здоровье всякий раз, когда он двигался, если он будет стоять неподвижно, с ним все будет в порядке. С возможностями ловкого змея, он мог легко блокировать атаки клирика. Разве что фиолетовое облако вдруг станет элементалистом. Более того, поскольку это был эффект заклинания, у него была длительность. Когда продолжительность заклинания закончится, ловкий змей снова сможет свободно двигаться. Так как Чжа Юэжу так легко могла сделать такие выводы, ловкий змей, безусловно, тоже мог понять это. Действительно, ловкий змей просто решил остаться там, где он был сейчас, ожидая, когда пройдет время. Удивительно, но, увидев действия ловкого змея, Ши Фэн улыбнулся. Уделить кастингу столько времени и ничего не делать – это действительно хорошая идея. Тянешь время. Фиолетовое облако слабо улыбнулось. Затем она увеличила расстояние между ними почти до 30 метров, прежде чем начала читать заклинание и размахивать своим посохом. По сравнению с тем, когда она активировала черный гроб, время наложения ее текущего заклинания было намного короче. Было ясно, что она не использовала продвинутое заклинание, как раньше. Хотя ловкий змей обнажил метательное оружие, фиолетовое облако уже давно к этому подготовилось, наложив на себя священный щит, заклинание, способное поглотить значительное количество урона. Кроме того, фиолетовое облако могло физически уклоняться от направленных на нее атак. В конце концов, ассасин не был классом дальнего боя, поэтому фиолетовое облако легко защищалось от всех брошенных на нее атак. В результате ловкий змей мог лишь беспомощно таращиться на фиолетовое облако. Когда клирик закончила кастовать свое заклинание, она указала своим нефритовым пальцем на ловкого змея, который стоял от нее в 30 метрах. Внезапно ее противник почувствовал мощное притяжение, тянущее его к фиолетовому облаку. Хотя он пытался сопротивляться, его усилия были тщетны. Более того, скорость, с которой он приближался к фиолетовому облаку, увеличивалась прямо пропорционально расстоянию. В тот момент, когда ловкий змей прибыл к фиолетовому облаку, над его головой появилось множество повреждений в 500 НР, а его здоровье стремительно снижалось. Ловкий змей понял, что с ним покончено. Расстояние в 30 метров было достаточно, чтобы истощить его оставшиеся 2100 НР. К черту все это! В глазах ловкого змея мелькнул намек на безумие. Теперь, когда они были так близко, его кинжалы могли легко достать фиолетовое облако. В мгновение ока ловкий змей крепче сжал кинжал и послал полдюжины клинков серебристого света в сторону фиолетового облака. В ответ фиолетовое облако просто щелкнуло пальцем. Внезапно на ловкого змея обрушилось неописуемо сильное давление, удерживая его на месте. Даже два кинжала, которыми он размахивал, застыли в нескольких сантиметрах от фиолетового облака. В следующее мгновение ассасин резко отскочил назад. Пролетев более 20 метров, его тело врезалось в стену арены. Победитель пятого матча. Фиолетовое облако. Глава 411. Победа и поражение. Легкая победа фиолетового облака лишила всех дара речи. Ловкий змей, один из 12 апостолов Уробороса, им так легко манипулировали, что он не смог нанести клирику ни одного повреждения. Если бы этот вопрос дошел до общественности, никто бы не поверил. Мы победили, хотя Чжао Юйжу молилась, чтобы фиолетовое облако смогла победить, она не ожидала, что девушка и правда так легко сможет этого добиться. Но навыки фиолетового облака были необычными. Особенно это касалось ее последнего навыка. Он прекрасно дополнял черный гроб, позволяя навыку полностью раскрыть свой потенциал. Боевые стили фиолетового облака и Ефена явно были разными. Фиолетовое облако не использовало таких ошеломляющих атак, как Шифен. Вместо этого она использовала свои навыки на пределе. От начала и до конца ловкий змей не имел ни малейшего шанса воспользоваться своим преимуществом в технике. Весь этот матч он был полностью в руках фиолетового облака. Что касается боевых приемов, Чжао Юйжу не думала, что фиолетовое облако было намного сильнее ее. В отличие от Ефена и военного волка, техника фиолетового облака не была на недостижимом уровне. Только навыки, которыми фиолетовое облако обладало, были слишком сильны. Несмотря на то, что техника ловкого змея была намного выше, в итоге он все равно проиграл. Ефен, она действительно клирик, хотя нежный снег радовалась, ей тоже было невероятно интересно. Она отказывалась верить, что клирик может обладать такими могущественными способностями. Более того, судя по всему, основные атрибуты фиолетового облака были значительно выше, чем у Чжао Юйжу.